Глава четвертая. После неистовой первой части вторая показалась спокойной. Возможно, впрочем, что мы и пообтерпелись. Главным в ней был свет. Клубящаяся зеленовато-желтая тьма, красные вспышки, змеящиеся фиолетовые полосы, искры и стрелы, рушащиеся с потолка, как при полярных сияниях. Потом все постепенно затянуло розовым теплым туманом. В нем хотелось понежиться. Чувства и мысли засыпали. Все это происходило под мелодичное звучание электронных голосов. Тяжесть и давление то мерно нарастали, то исчезали. Холод налетал не так пронзительно, как раньше. Сменявшая его жара не так обжигала. В общем, эта часть мне понравилась. Ее можно было терпеть, а для произведения Андре это уже немало. Зато в третьей части нам снова досталось. Вечное, как жизнь, могло вогнать в гроб любого. Андрею, видимо, хотелось доказать, что жизнь – штука непростая, и он достиг цели. Нас обжигало, леденило, оглушало, ослепляло минут 20, если не больше. Симфония уже окончилась, а все в зале сидели, опоминаясь. У некоторых был до того измученный вид, что я расхохотался. Алан шумно ликовал. Так с ним всегда. Необычное сперва озадачивает его, потом приводит в восторг. «Крепкая симфония!» — орал он. «Обрушить этакий концертище на существ с Альфа-Центавры или Сириуса, там они не очень костисты, останется мокрое пятно! Нет, здорово!» По пустеющему залу разнесся голос. Друзей автора симфонии просили к восточному выходу. Алан помчался, обгоняя выходящих. Мы с Лусином не торопились. Я знал, что Андрей меня дождется. У восточного входа быстро скопилась кучка приятелей. Я устал пожимать руки. Хорошенькая Жанна Успенская, жена Андре, сияла. Она неумеренно торжествует, если Андре что-нибудь удается. И, надо сказать, ей часто приходится торжествовать. В данном случае, впрочем, она могла бы радоваться и не столь открыто. Она громко сказала: «Ты изменился, Элли. Просто не верится, такой ты загорелый и добрый. Послушай, ты не влюбился?» Я знал, почему она говорит громко, и мне это не понравилось. К нам приближались Леонид Мрава и Ольга Трондайк. Грозный Леонид на этот раз казался почти веселым, а Ольга, как всегда, была уравновешена и светла. Она, конечно, поняла намек Жанны, но и виду не подала. А Леонид с такой силой тряхнул мою руку, что я охнул. Этот великан, они с Аланом вымахали до 2 метра 30, вбил себе в башку, что я стою у него на дороге. Боюсь, Ольга поддерживает в нем это заблуждение. Это тем удивительнее, что не в пример Жанне Ольга совсем лишена кокетства. «Я рада, что вижу тебя, Элли», — сказала Ольга. «Ты, кажется, улетал на Марс?» «А чего я не видал на Марсе?» — буркнул я. «Мы монтировали 7-е искусственное солнце на Плутоне. Слыхала о таком?» «Конечно. Желто-красный карлик нормальной плотности. Мощность 8000 альбертов. Я недавно вычислила, что этой мощности не хватит для нормального функционирования. Ты не ознакомился с моей запиской, Элли?» «Нет. От твоих записок у меня голова болит, так они ученые». Ольга не обиделась и не огорчилась. Она слушала, ровная и развощекая. Уверен, она и не вдумывалась в содержание моих слов, с нее достаточно, что я говорю. Она слушает один мой голос. Жанна встряхнула локонами. Они у нее длинные и так светлы, что издали кажутся седыми. «Ты не ответил на мой вопрос, Элли?» «Да», — сказал я, — «влюбился. И знаешь, в кого? В тебя. Я долго скрывал, но больше нет сил. Что ты теперь собираешься делать?» «Переживу, Элли. А может, расскажу Андре, пусть он знает, каковы его друзья». Она повернулась ко мне спиной. Жанна так хочет всем нравиться, что сердится, когда над этим подшучивают. «У Алана интересное сообщение», — сказал я, чтобы перевести разговор на другое. «Алан, повтори-ка, что ты говорил нам». И снова, как перед тем мы с Лусином, никто не отнесся серьезно к новостям Алана. Его выслушали равнодушно, словно он делился пустяками, а не самой важной информацией, когда-либо полученной человечеством. Сегодня, вспоминая эти дни, я не могу понять, почему нами овладело такое непростительное легкомыслие. Оно было тем непостижимее, что Леонид и Ольга, капитаны дальних звездолетов, уже и в то время слыли опытными астронавтами. Кто-кто, а они должны были сообразить, что означает открытие в звездных мирах на наших галактических трассах существ, равных нам по разуму и могуществу. Леонид поступил еще легкомысленнее, чем я. Он попросту отмахнулся от Алана. Наше маленькое искусственное солнце на Плутоне интересовало его больше. «Удивляюсь вашему консерватизму», — сказал он. «Сперва монтируете огромный спутник, потом разжигаете, пока он не превратится в крохотное светило, и тратите на это столько же лет, сколько и наши деды пару веков назад. А зачем? Звездный плуг за месяц работы зажжет десяток искусственных солнц всех запроектированных размеров и температур. Не нужно ни монтажа, ни разогрева, короче, ничего, кроме приказа зажечь и доставить на место солнце». «Хорошо», — сказал Лусин. «Очень, даже очень-очень. Зажечь и доставить. Замечательно, а?» «Великолепно», — сказал я. «Много лучше пожаров, которые ты разжигаешь в животах бедных драконов. Кстати, почему в самом деле не используют для создания малых солнц звездные плуги?» Ольга рассудительно ответила, иначе она говорить не умеет. «Создание солнц с помощью звездных плугов, вероятно, было бы проще. Но их запуск в окрестностях нашей системы грозит нарушением равновесия космического пространства. Не хотите же вы, чтобы Сириус налетел на Процион, а Проксима Центавра ударилась о солнце?» Леонид сказал: «Реальность такого катастрофического нарушения равновесия не доказана». «Никто не доказал и обратного», — возразила Ольга. «Решение может дать опыт. Неудачный же опыт непоправим». Из концертного зала вышли Андре с Павлом Ромеро. Появление Павла было так неожиданно, что я в восторге побежал к ним навстречу.